Одноклассники. Я не могу без тебя. Задыхаюсь, ты воздух мой. Я...

сейчас сердце стук, но знаешь, что где бы ты не был, с тобою, так с тобою, рядом я с тобою. Отдавала тебе кусочком целое небо, алым пламенем пусть моя сгорает кровь. Финальный час, сердце стук, но знаешь, что где бы ты не был, с тобою, так с тобою, рядом я с тобою. С тобою, так с тобою, рядом я с тобою. Между нами тесно, все стало сплетено. Порыв двух душ, двойной соблазн. Чужой любви мой неприемлем разум. Держать тобой, хранить тепло. Тебя любить мне только суждено. Дурное вно, успас перед любовью. Позволь себе влюбиться в меня вновь. Вновь хочу накрыть меня волной своей любви, забрать тебя с собой. В тот рай, где были только ты и я. Неужели это все была иллюзия? Мы сами знали, но все же потеряли все ключи от счастья, которого так не были. Я не могу видеть, но все же на землю падал тихо снег, неслышным белым одеялом. И о тебе напомнил мне мой белый снег, мой белый снег. Тоже был снег, тоже был снег. В город спускался вечер. Все было как во сне, все было как во сне. Прошло уже немало лет с последней нашей зимней встречи. А помнишь розы на столе? Цветов букет, цветов букет.

Вполне со мной согласны, так и знай. И можешь верить мне.